произведенной нами с целью идентификации, тщательной проверкой получить доказательства того, что портсигар, обнаруженный у Павловского, является портсигаром Гусева, не удалось. Таким образом, никакими данными о принадлежности Павловского к группе «Неман» мы пока не располагаем. Поляков. Записка ПВЧ. Ведьма срочно Гродно Логинову. С соблюдением всех мер предосторожности, без промедления, негласно, арестуйте Четлова и Винсента Комарницких и самолетом с надежной охраной доставьте их в Лиду. За остальными продолжайте наблюдение. Поляков. Шифра телеграмма. Воздух Егорову. Ввиду отсутствия результата по делу Неман, согласно отданных ранее подготовительных распоряжений, под вашу личную ответственность, надлежит сегодня с 18.00 задействовать глухое блокирование районов Вильнюса, Гродно и Лиды по варианту западня. Проведение западни санкционировано ставкой ВГК. Выполнение проконтролируйте и немедленно доложите. ГУКР СМЕРШ категорически требует ни на минуту не ослаблять усилий по подготовке вариантов «Большой слон» и «Прибалтийская танго», которые в случае необходимости будут задействованы в указанные вами сроки. Колыбанов. Часть 99. Бабушка приехала. Таманцев стремительно подтащил безжизненно тяжелое тело амбала к месту засады, где, по-прежнему не двигаясь, лежали в траве бритоголовый капитан и помощник коменданта. Стояли на неторной дороге два вещевых мешка, и возле них, с залитым кровью лицом, зажав ватно-марлевым тампоном из индивидуального пакета рану на голове и уперев локоть этой руки, подставленное колено, беспомощно сидел Алехин. «Порядок!» — громко сообщил ему Таманцев. «Двое наверняка теплые!» «Ты не ранен?» «Ни царапинки, и малыш цел. А у вас немного разбита голова, ничего страшного!» Оглядев Алехина и определив, что ранение всего одно, с нарочитой бодростью крикнул Таманцев, хотя не знал и весьма сомневался, разбито поверхностно или пробито. Как самочувствие? — Нормально, — тихо сказал Алехин. — Не отвлекайся. Даже в этом состоянии его более всего занимал момент истины, и Таманцев отлично его понимал. Не теряя даром и секунды, Таманцев темпе делал все необходимое, завершающее силовое задержание. Вытащив вязки, он намертво приторочил кисть правой, неповрежденной руки амбала, к щиколотке его левой, подогнутой к ягодице ноги. Подведенного Блиновым и старшиной лейтенанта, он мигом положил лицом вниз, задрав на спине гимнастерку, сунул ему затянутый пояс нож и, рванув к себе, разрезал сзади брюки вместе с трусами чуть наискось до самого колена. Такую же процедуру в следующее мгновение он проделал и с амбалом. Потом уложил их обоих, как полагалось, спинами друг к другу, лейтенанта так, чтобы у него перед глазами были помощник коменданта и вещевые мешки, амбала же на здоровый бок затылком к месту засады, и, указывая на него, Блинову и старшине скомандовал: «Перевяжите ему плечо и ногу двумя пакетами. Остальные давайте сюда, быстро!»